Глава 23. Лето, проведенное в Гандюмасе, было самой счастливой порой моего замужества. Мне кажется, что Филипп любил меня дважды. Несколько недель до свадьбы и вот эти 3 месяца, с июня по сентябрь. Он был ласков искренне, без всяких оговорок. Его мать почти что заставила нас поместиться в одной комнате. Она горячо настаивала на этом и просто не понимала, как могут супруги жить порознь. Это нас еще более сблизило. Мне доставляло огромную радость, просыпаясь, чувствовать рядом с собою Филиппа. Мы брали к себе Алена, и он играл у нас на постели. У него прорезались зубки, но он вел себя молодцом. Когда он начинал плакать, Филипп говорил: «Ну-ну, улыбнись, Ален, ведь мама у тебя герой». Ребенок, кажется, в конце концов стал понимать слова «улыбнись, Ален», потому что старался сдерживаться и приоткрывал ротик, чтобы показать, что всем вполне доволен. Это выходило очень трогательно, и Филипп начинал привязываться к сыну. Погода стояла восхитительная. Филипп любил, возвратясь с фабрики, пожариться на солнцепёке. Лакей приносил нам на лужайку перед домом 2 кресла, и мы подолгу сидели молча, погрузившись в смутные мечты. Мне было приятно думать о том, что нами владеют одни и те же образы. Заросли вереска, полуразрушенный замок Шардейль, виднеющийся сквозь зыбкую дымку раскаленного воздуха. За ним туманные очертания холмов, а где-то еще дальше — лицо Соланж и чуть жесткий взгляд ее прекрасных глаз. На горизонте нам мерещился, без сомнения, флорентийский пейзаж, широкие, почти плоские крыши, купола. Вместо елей на холмах — кипарисы и ангельский лик Адилии. Да, и во мне также жили Адилия, Соланж, и это казалось мне естественным и необходимым. Порою Филипп взглядывал на меня и улыбался. Я знала, что мы таинственно связаны друг с другом. Я была счастлива. Колокольчик, призывающий к обеду, извлекал нас из этой сладостной истомы. Я вздыхала. «Ах, Филипп, мне хотелось бы всю жизнь провести так возле вас, в оцепенении. И ничего мне больше не надо. Только была бы тут ваша рука. Такие вот теплые дуновения, вереск. Это восхитительно и в то же время так грустно, не правда ли? А почему? Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти. Чувствую, что они мимолетны. Хочется их удержать, а это невозможно. Когда я был маленьким, я всегда ощущал это в цирке. Позже в концертах, когда бывал чрезмерно счастлив. Я думал, через 2 часа все это кончится. Но сейчас, Филипп, у нас впереди еще по крайней мере 30 лет. 30 лет — это очень мало. Но я большего и не прошу.